Глава 16. Радушный хозяин. Он умел притягивать взгляды. Воображение рисовало мне его именно таким. Высоким, темноволосым, широким разворотом плеч и приветливо снисходительной улыбкой, которую он одаривал гостей. Торн Глоуд был похож на хищника, грациозного и смертельно опасного зверя, что с обманчивой ленивостью обходит свое владение. Ничто и никто не укроется от его цепкого взгляда. Я поймал себя на мысли, что стою, приоткрыв рот, и беззастенчиво пялюсь на, без сомнения, привлекательного мужчину. Стало мучительно стыдно. Этот человек наверняка невысоких моральных качеств, раз позволяет гостям вести себя так развязно в собственном доме. Такие, как он, похожи на волков, что охотятся на овечек. Молодых наивных девушек, оставляя их с разбитыми мечтами. Сколько подобных историй я слышу от миссис Беркинс. Наконец, взор темных глаз нащупал меня, непроизвольно спрятавшуюся за фигурой дяди Джеймса. Он замер, не дойдя каких-то 10 шагов. Медленно и внимательно осмотрел сверху вниз, а потом снизу вверх. Лукавая улыбка тронула четко очерченные губы. А мне в этот момент стало душно, будто в зале захлопнули все окна. Захотелось прикрыться руками, потому что на миг показалось, что я осталась без одежды. Я чувствовал, что десятки взглядов устремлены в нашу сторону, точно прицел ружей. «Дружище, рад тебя видеть!» Дядя бросился в его сторону, протягивая пятерню для рукопожатия. От меня не укрылись заискивающие интонации в голосе родственника. «Джеймс, ты говорил, что твоя племянница редкая красавица, но действительность превзошла все твои рассказы. Бранесс Эвлиш, вы прелестны и свежи, как цветок едва распустившейся розы». В два шага он оказался рядом и, захватив мою руку в плен горячей ладони, припал к ней с поцелуем. «Безумно рад знакомству с вами». Голос глубокий, вкрадчивый, с мурлыкающими интонациями. «Взаимно, мистер Клоуд». Я совсем растерялась и опустила глаза. «Глупая! Такие, как он, сыплют комплиментами направо и налево. Для них слова ничего не стоят», — одернула себя. «Будь у меня побольше опыта в общении с мужчинами, я бы ни в коем случае не краснела, не бледнела и не мямлила, как сейчас. Торн был демонически красив и беззастенчиво пользовался этим. Вон как улыбается. Словно видит меня насквозь, читает эмоции, как страницы книги». «Ты задержался сегодня, на тебя не похоже». Дядя Джеймс схватил со стола бокал и пригубил. Распробовав, одним махом влил в себя содержимое. «Пустяки», — отмахнулся Глоуд, не сводя с меня взгляда, и, понизив голос, продолжил. «Охрана доложила, что на территории видели огромного волка. Но я бы не верил этим увольням, Розалин. Они вполне могли спутать волка с крупной собакой». Все, кто слышал его реплику, рассмеялись. Но у меня кровь отхлынула от лица. Волк качнулся под ногами. Он сказал, видели волка. Но как? Откуда? Неужели мой волчок пробрался сюда? За мной? Опомнись, Рози, не надо выдумывать мне весь что. Это просто вздор, глупости. Но все равно сердце было не на месте. Мысли унеслись далеко за пределы этой залы. И я не сразу заметил, как Торн Глоуд все с той же белозубой улыбкой подает мне локоть. Я спрашиваю, не желаете ли присесть? Я с опаской положила руку на сгиб локтя и ответила. «Да, пожалуй. Спасибо, мистер Глоуд. У меня немного кружится голова». И возблагодарило небо за то, что дядюшка с мигом припорхавший Люсиндой ни на шаг не отходили от нас. Остаться с этим человеком один на один? Ну уж нет. Мы прошли за стол, укрытый белоснежным золотым узором скатертью. На фарфоровых блюдах лежали сочные отбивные с зеленью, хлебцы с красной икрой, с паштетом, салаты с перепелиными яйцами и другими ингредиентами, которых я раньше не видела. Это все выглядело так соблазнительно, что от вида и запаха захотелось облизнуться, а потом попробовать все. Мне налили вина. Оно играло золотом сквозь тонкие стенки бокала, но я не прикоснулась. Зато родственник вместе с Люсиндой налегали на напитки, ничуть не стесняясь. Звонкий смех женщины резал по ушам, но я старалась не обращать внимания ни на нее, ни на дядю Джеймса, ни на мужчину напротив. хотя его цепкий взгляд, казалось, потрошил не хуже мясницкого ножа. «Ты какая-то скучная, дорогуша». Люсинда наклонилась ко мне. «Любая из этих расфуфыренных куриц много бы дала, чтобы оказаться на твоем месте». И что-то мне подсказывало, что она имеет в виду не само нахождение за столом, а нечто большее. Но меня это ни капельки не радовало. Нутром я чувствовал какой-то подвох. Зачем Глоуду, этому богачу, может понадобиться простушка без наследства, пусть даже аристократка? У меня за душой нет ничего, кроме старого дома. Сколько нас таких, не переживших новую эпоху? Взгляд упал за окном. Сумерки окутали Торн плотным коконом, и теперь фонари казались одинокими маяками, затерянными среди бесконечного моря. До ужаса захотелось закрыть глаза и очнуться где-нибудь подальше от громких разговоров и взрывов хохота, визгливой музыки и картин, от которых щеки начинали предательски олеть. Некоторые женщины безостенчиво усаживались на колени своим спутникам. За столиком напротив юный повеса что-то шептал на ушко морщинистой напудренной даме, а та томно улыбалась и хихикала. Кто-то громко кричал, что его обыграли в карты нечестно и требовал вернуть деньги. Господин в камзоле, облитом вином, приставал к бутафорским доспехам у стены. Кажется, те ответили ему что-то обидное, потому что мужчина размахнулся и хотел заехать кулаком по шлему, но промахнулся и растянулся на полу. Напитки лились рекой, сыпались монеты и карты. Гости становились все смелее и раскрепощеннее. Неужели это высшее общество? «Что ты сидишь, как птичка на жердочке? Расслабься!» Люсинда подвинула ко мне бокал с вином. А я метнула опасливый взгляд на Торна, увлеченного беседой с дядюшкой. Хоть перестал смотреть на меня, и на том спасибо. «Я не хочу», — ответила резко. Но Люсинда не унималась. «Что ты о себе возомнила, дурочка? Используй свой шанс с умом, иначе никогда не выберешься из грязи и нищеты». Горячее дыхание и пара алкоголя обожгли ухо. «Я ведь была такой же, как ты». «Замолчите!» Я отшатнулась, задела рукой вилку. Та со звоном упала на пол. «Что случилось, Розалин? Вас что-то не устраивает?» С беспокойством поинтересовался Торн. «Вы так бледны?» «Нет-нет, уверяю, все хорошо», — ответила скороговоркой и вцепилась в салфетку. «Просто здесь так шумно. Не знаю, что еще могла наговорить, если бы положение не спас человек в зеленом мундире охранника». Он отвлек Глоуда, наклонившись над ним и заговорив так, что слышать его мог только хозяин. Торн раздраженно поджал губы, потом встал и собрался за охранником на выход. «Эти упрямцы настаивают, что под окнами мечется то ли неуловимое чудовище, то ли волк, то ли блохастая собака». Он иронично усмехнулся. «Я скоро вернусь. А вы, дорогие гости, чувствуете себя как дома?» Последняя фраза была адресована мне, но я почти не слушала. Сердце скакало неровно, часто, а платье сдавило грудь. Казалось, если сейчас встану, непременно упаду. Волк. Снова волк. Неужели совпадение? Слишком много в последнее время странных совпадений и пугающих событий. А что, если это и впрямь мой друг? Что, если его поймают? Я резко поднялась. Благо, дядя и Люсинда на меня не смотрели. Так увлеклись болтовнёй с гостями. Стараясь превратиться в незаметную тень, я вдоль стенки направилась к дверям.